Глава 4. Горечь любви. «Кажется, одна из посетительниц хочет видеть тебя», — не скрывая любопытства, сообщила мне Мале. Гостей в разгар дня обслуживала она, а я помогала иногда подавать блюда с дымящимся кофе и тяжелые тарелки. «Надо же!» — с невозмутимым видом я отряхнула одежду и прошла из кухни в прохладный гостевой зал. «Присядь», — попросила Фиджан ласково, указывая на циновку рядом со своей. Я выполнила ее просьбу, безмятежно поставив на стол локти. «Ежене, не думай обо мне плохо», — печально начала подруга. «Мне, наверное, не следовало тащить тебя в Бахчиар, но я не желала зла. Кстати, когда ты ушла оттуда? Тебя никто не обидел?» «Не волнуйся, со мной все в полном порядке», — заверила я и, припомнив высокую стройную фигуру Шахрияра, добавила. «Я заночевала у друга». «В саду желаний?» Недоверчиво спросила девушка. «Ты не перестаешь меня удивлять. Тем не менее, я все еще должна объясниться. Поверь, я и не думала склонять тебя к кофеуму. Просто иногда мы – безнадежные мечтатели. В самом деле, безнадежные». «Фиджан, не нужно оправдываться. Ничего плохого не случилось. Наоборот, я поняла нечто очень важное». «Ну и славно». Лицо ее просветлело. «Ты ведь не бросишь наше собрание?» «Думаю, нет», — я улыбнулась. Фиджан, вертевшая в руках чашку, полную мате, показалась мне чрезвычайно забавной. Больше всего ее заботил покой, незыблемость собственного до мелочей продуманного мира. Именно потому моя подруга приходила в такой ужас от мысли, что я внезапно покину ее. И даже понимая все это, я любила Фиджан. Мне нравилось, как она одевается. Нравилась ее легкость и беспечность. Прекрасный вкус. Из ничего она могла устроить целое представление. Возвести дворец из пары картонных коробок. Состряпать пир из яблок, чая и ирисового варенья. Кроме того, непревзойденная Фиджан уже стала частью моей жизни в Кейптауне. И я ни за что не согласилась бы вычеркнуть ее ради собственного спокойствия. «Ежене, чтобы мы могли помириться окончательно, я хочу пригласить тебя на свадьбу». «Твою?» – не поверила я. «Нет!» – моя подруга развеселилась. «Замуж выходит сестра одного из мечтателей. Они с ней – дети богатого кейптаунского купца, который выдает младшую дочь за торговца шелком. Говорят, муж увезет ее далеко на восток». «Погоди!» – в голову мою закрались смутные подозрения. «А не была ли эта особа влюблена в другого?» «Откуда ты знаешь?» – ахнула Фиджан. «Я как раз собиралась рассказать тебе. Историю печальной любви мне поведал брат невесты. Он клялся, что отец их неумолим, и девушке не оставалось ничего, кроме как принять его волю». «А как же?» — хмыкнула я. «Так ты придешь на свадьбу? Гуляния начнутся завтра и будут продолжаться целых 3 дня. Шатры накрывают прямо на набережной, чтобы ночью жечь на пляже костры и петь песни под звуки шамбалин». «Чего?» – переспросила я. «Местные струнные», – растолковала мне подруга. «Такие странные инструменты с грифом, спирально переходящим в основание». «Вот как они называются. Но, Фиджан, разве нас пустят на чужую свадьбу?» «Весь город приглашен», – беспечно ответила она. «Гостям больше, гостям меньше. Никто не заметит». В конце концов, я условилась встретиться с Фиджан на следующий день сразу за базаром, чтобы вместе идти на праздник. Довольная, она отправилась по своим делам, и только Мале все крутилась рядом, желая узнать, каким образом наша беседа касалась таинственного сада желаний. «Нет-нет!» – басом протестовала возмущенная Халия. «Так идти на свадьбу не годится!» «Но меня даже нет в списке приглашенных. Возможно, я пробуду там всего 2 часа». Я пыталась отобрать у хозяйки Кафакана свою повседневную одежду. «Торжество в Кейптауне – это не жалкое сборище у костра. Мы здесь любим веселиться. Если уж собираешься идти, непременно нужно одеться понаряднее». Халея принялась рыться в деревянном сундуке, больше похожем на коробку из-под фруктов. «В здешних краях есть такая примета. Чем неистовее народ на свадьбе гуляет, тем счастливее будут жить молодые. Нарядные, богато одетые гости привлекают достаток в будущую семью. Негоже обрекать жениха и невесту на старые брюки и рубаху в заплатах. Услышав о местных суевериях, я успокоилась. Молодым я желала только счастья, так что безропотно согласилась надеть любое платье, которое подыщет мне Халия. И она постаралась на славу, выудив из-под груды жестких домотканых тканей легкое, как вуаль, белое платье. Длина была идеальной, и мне осталось только прикрыть плечи чудесным муслиновым платком. «Ночью у моря бывает ветрено», — закивала головой владелица Кафакана. Ее дочь тоже собиралась на праздник, но давно ушла, предпочтя общество подруг моему. Исполненная благодарности, я распрощалась с Халией и отправилась в сторону базара. С высокого плато были прекрасно видны нарядные парусиновые шатры, по которым рябью бегали волны. Столы ломились под тяжестью сочных спелых фруктов, щедро приготовленных для гостей. Был здесь и свой кафакан, а точнее жаровня, на которой варили кофе, чай и угощали ими бесплатно всех желающих. Стоит ли говорить, что на торжество собрались едва ли не все жители города, включая обитателей бедных кварталов. И, конечно, каждый старался надеть самый богатый и роскошный наряд. Выпить и съесть втрое больше обычного, чтобы почтить жениха и невесту. Фиджан уже ждала меня, вглядываясь вдаль, приложив руку к лбу, словно козырек. «Ах, Ежени! Идем скорее!» В платье, сотканном из тысячи разноцветных нитей, она была прекрасна, как индианка. Держась за руки, чтобы не упасть, мы спустились по крутой каменистой тропинке и, сняв сандалии, зашагали к настилу набережной прямо по песку. «Венчание проходит прямо сейчас, высоко на утесе!» Фиджан показала куда-то в сторону морских скал. «На закате пару объявят мужем и женой, после чего доставят сюда на лодке, где молодых встретят друзья, родственники и усадят вон в тот шатер». Я с любопытством разглядывала богато украшенные цветами, засланное коврами гнездышко для молодоженов. Вокруг шатра в специальных чашах горел огонь, чтобы освещать праздничную ночь. А людей становилось все больше. Белозубые рыбаки и простодушные собиратели фруктов, смуглые дети, важные торговцы с внушительными брюшками и их шумные жены. Казалось, все горожане в этот вечер покинули свои дома и высыпали на пляж. Море решило сделать молодым подарок и вело себя тихо-мирно, предрекая им жизнь без споров и ссор. Задрав голову, я взглянула наверх. На пологом склоне, словно картонные, громоздились разноцветные домики Кейптауна. Бесстрашно карабкались на холмы, нависали над пляжами, совсем не боясь высоты. Хотелось бы мне стать однажды такой же смелой и свободной. Далеко в море показалась лодка с новой испеченной парой. Плавно скользнула она в пролив между клыками морского дракона и совсем скоро причалила к берегу. Издалека я плохо видела невесту, но после нашей встречи у Шахрияра и так отлично помнила ее нежное личико. Статный плечистый жених носил аккуратную бороду на восточный манер и по сравнению с хрупкой девичьей фигурой выглядел великаном. Я медленно пошла вдоль берега, не очень-то стараясь отыскать Фиджан или других знакомых. Полюбит ли она его когда-нибудь? Проносились вопросы в моей голове. Будет ли счастлива, сохранив свой крошечный, расшитый жемчугом и самоцветами мирок, где всегда найдется мягкая подушка и удобные туфельки? Или спустя несколько лет ей придется вычеркнуть из чувств и эту часть своей жизни, выплеснуть ее из чашки, оставив в памяти только черно-белую летопись дней. «Ежени!» Фиджан, сидящий у жаркого костра, прямо на песке, помахала мне рукой. Вокруг собрались молодые люди и девушки. Были там и мечтатели. Некоторые из них играли на длинных деревянных дудочках. Кое-кто перебирал струны изогнутых шамбалин. Я присела рядом, глядя на морскую гладь через обманчивое пламя. «Как тебе свадьба?» Раскрасневшись от вина, спросила подруга. «Великолепно», — честно ответила я. «Мне бы хотелось выходить замуж в подобном месте». А я вообще не собираюсь становиться чьей-то женой. Внезапно огорошила нас Фиджан. Считаю, глупо навсегда связывать себя с одним человеком. Почему? Возмутился кто-то. Здорово ведь, когда о тебе есть кому позаботиться. Спор у нашего костра за минуту разгорелся не хуже пламени. А я с ней согласен, тихо кивнул молодой мужчина в простых белых одеждах. Нужно целиком посвятить себя познанию этого мира. И никто не должен мешать пробовать его на вкус. Верно, согласилась Фиджан. Глаза незнакомца были немного безумными. Нетерпящая иных мыслей решительность скользила в каждом слове. В моей обители, храме наслаждений, мы верим, что предназначение человека в достижении счастья. Но счастье – зыбкая субстанция, длится оно не дольше минуты. Так что приходится снова и снова доставлять себе удовольствие, чтобы стать счастливым. «Не каждое удовольствие приносит радость», – задумчиво сказала я. «И то, что нужно одному, не всегда счастливит другого». «Именно поэтому наша вера призывает попробовать все», – гордо ответствовал молодой миссионер. Он казался таким категоричным и окрыленным, что я не стала спорить, просто слушала, устроившись на теплом песке. «Не ограничивай себя людьми, местами, впечатлениями, тогда ты сможешь осознать этот мир. Брать, не стыдясь, вот наше призвание». Спустя минуту он уже проповедовал, зажигая в глазах людей огонек любопытства. Многие, конечно, предпочли тут же отдаться вину, танцам и прочим удовольствиям, не ограничивая вечер возвышенными речами молодого священника. Но Фиджан была абсолютно очарована. Она забыла о праздничных кострах, крепких напитках и веселых плясках. Ей стало безразлично, красив ли жених и отчего печальна невеста. Моя преисполненная благоговейного трепета подруга внимала словам жреца храма наслаждений и примеряла их к своей душе. А он все говорил о вечной радости, которую мы обязаны испытывать, о любви ко всему и ни к кому, о благодати, что будет ниспослано берущим. И я вдруг явственно почувствовала, как она обретает нового Бога. Оставив подругу наедине с наслаждениями, я отправилась гулять по пляжу в одиночестве. У меня имелись свои мысли насчет божеств, щедро раздающих обещания счастья. Конечно, я нуждалась в любящем Боге, но сердце не позволяло выбрать одного из готовых идолов, словно какую-нибудь вещь в лавке. Оно подсказывало: все намного сложнее. Искать истину каждому предстоит самостоятельно. Нам решать, ограничиться ли заманчивыми удовольствиями у самого подножия горы, либо подниматься все выше, постепенно раскрывая глаза. Я наслаждалась этой ночью. Выпила кофе у докрасна раскаленной жаровни. Прошла несколько кругов в веселом свадебном хороводе. А воздух становился все слаще, наполняясь тонкими переливами музыки, амбровым запахом горящих дров и цветочных гирлянд из шатра молодых. Море приглашало побродить в воде, поискать драгоценные ракушки, ощутить кожей юрких рыб, звездами сияющих в ночной воде. Я незаметно проскользнула на каменистый пляж на набережной, но не прошла и 100 метров, как услышала голоса, яростно о чем-то спорящие. «Я не верю, что ты разлюбила меня!» — почти кричал молодой каменщик. «Тише!» — обеспокоенно оглядывалась юная невеста. «Я уже объяснила тебе, что произошло. Теперь отпусти меня!» Подол ее длинного свадебного платья был бурым от песка и водорослей. «Нет, пока не скажешь, что в твоем сердце не осталось страсти!» «Там пусто! Я ничего к тебе не чувствую!» — безжалостно прошипела девушка. «Чайный вампир из сада желаний выпил мою любовь вместе с красными листьями, так что оставь меня в покое!» Она вырвалась из рук юноши и пронеслась мимо меня, даже не заметив в темноте. А бывший возлюбленный остался стоять посреди камней, ошеломленный, опустив голову. Руки его бессильно сжимались в кулаки. «Этого не может быть!» — — в трансе повторял он. «Еще неделю назад ты спала на моем плече!» Несчастный каменщик уселся на берегу, подтянув колени к груди и обняв их. Я хотела подойти к нему, но не решалась отравлять утешением его благородное горе. «Он виноват во всем!» — вдруг сквозь зубы процедил юноша. «Этот монстр заставил тебя забыть обо мне, украл наше прошлое, за что и поплатится!» «Нет, погоди!» — воскликнула я из темноты. Но он не услышал меня. Сейчас даже сотня танцующих на песке пар не смогла бы до него достучаться. Словно ящерица, юноша взобрался на камни и в потемках начал карабкаться по извилистой тропинке, ведущей сквозь виноградные ворота в Бахчиар. Безмятежно покуривая кофе, Шахрияр сидел на ступенях своей беседки, когда у его лица в деревянную стену воткнулся маленький острый кинжал. Волнистая прядь волос змейкой упала на землю, и по щеке чайного вампира янтарем потекла кровь. «У тебя какое-то дело ко мне?» Положив рядом извлеченный из стены нож, бесстрастно спросил хозяин беседки. «Я хочу, чтобы ты вернул моей возлюбленной прежние чувства!» Грозно выступая из темноты, процедил каменщик. «Боюсь, это невозможно!» Шахрияр уселся в кресло под деревом, вытирая со щеки оранжевую жидкость. «Тогда я убью тебя!» Юноша двинулся вглубь сада. Тут же раздалось угрожающее шипение. Эта амфорная кошка, выгнув гладкую спину дугой, зарычала на гостя. С низкой ветки она спрыгнула на гравийную дорожку и встала между метателем ножей и креслом Шахрияра. «Не надо, Ашиски! В этом нет необходимости!» Устало махнул рукой чайный вампир. Абиссинка замолчала, но не ушла с аллеи. «Присядь!» — раздалось внезапно за спиной у каменщика. Он вздрогнул и испуганно обернулся. В руках Шахрияра было кресло, в которое он рывком усадил гостя. «А теперь поговорим!» Чайный вампир двигался так быстро, что глаза несчастного юноши не успевали следить за ним. Каменщик попытался встать или хотя бы поднять руку, но ему не удалось пошевелиться. С ужасом он взглянул на Шахрияра, который любезно наливал ему чай. «Не беспокойся», — тут же ответил хозяин чайной беседки. «Я с удовольствием тебя выслушаю, но лучше лишить тебя возможности бросать острые предметы. А то, защищаясь, я могу поступить необдуманно. Пей!» — повелел чайный вампир, и одеревеневший юноша послушно потянулся за чашкой. — И рассказывай, зачем пришел. — Я хотел убить тебя, — пробормотал тихо гость. — Это я уже понял. Всему виной прекрасная невеста, которая выбрала в мужья другого. — Ничего подобного! — поперхнувшись напитком, закричал каменщик. «Ты лишил ее свободы выбора!» Шахрияр рассмеялся. «Как объяснить тебе, мальчик, страх людей перед неизведанным? Желание всегда оставаться в тепле и достатке. Твоя красавица, быть может, любила тебя, но не настолько, чтобы покинуть ради чувств свой обустроенный мир. Поэтому она вышла замуж за другого, который способен дать ей все и даже больше, а тебя предпочла забыть. Я же только подобрал то, что она выбросила. Воспоминания о вашей любви теперь бессмысленные. Если хочешь наказать кого-то, метни свой кинжал в любимую, отплатив за измену, малодушие и самообман. А лучше поблагодари меня за то, что избавил от ее глупости и безвольных чувств. Юноша злобно зыркнул на чайного вампира. — Вижу, ты не веришь мне, — вздохнул Шахрияр, глядя в чашку своего гостя. — Но ярость не прельщает меня. И он выплеснул остатки на землю. — Убирайся из моего сада, позабудь дорогу сюда, потому что стоит тебе вернуться. Вампир воткнул нож в кресло рядом с рукой каменщика. Шатаясь, юноша поднялся и, захватив свой кинжал, побрел прочь. Плечи его были опущены. Он дрожал всем телом. «Обязательно нужно было пугать его?» — промурлыкал нежный голос. «Лучший способ отвадить незваных гостей». Темная хрупкая фигурка склонилась над сидящим в кресле чайным мастером. «О, Шахрияр, разве ты не видишь, сколько зла приносит твое колдовство?» «Ошибаешься, Ашески. Его порождают люди. Я же только выполняю их просьбы». «Но ты мог бы отказывать им?» Смуглая женская рука ласково прошлась по царапине на его щеке, и та быстро затянулась. «Предлагаешь мне умереть с голоду?» «Благодаря твоему занятию, — тревожно отвечала девушка, — врагов у тебя все больше. Подозреваю, однажды ты не успеешь проголодаться». И она намотала на тонкий пальчик косо обрезанную каштановую прядь. «Ты волнуешься за меня или боишься за людей?» Пристально глядя в горящие глаза, спросил Шахрияр. «За них. За тебя. Тревога не покидает меня ни на секунду. Уже невозможно различить, что именно стало ее причиной». Стройная плавная фигура скрылась за тенью беседки. «Это не единственный мир, в котором я могу остановиться». Чайный вампир обошел свой дом с другой стороны. «Если в нынешнем станет слишком опасно». «Но из города в город ничего не меняется», — горько возразила девушка. В свете звезд ее бронзовая кожа походила на атлас. «Ты права», — подтвердил он. «Все останется по-прежнему». И протянул ей чашку. «Что это?» «Мой чай», — улыбнулся Шахрияр. «Я допивала его за тобой тысячи раз, и ты все еще надеешься исправить положение?» Он пожал плечами. «Ты обвиняешь меня, будто я умею только отнимать. Спешу опровергнуть твои слова». «А как же голодная смерть?» — хмыкнула девушка. «Для равновесия я возьму твою чашку». «Я не боюсь тебя, чайный вампир». Она залпом осушила последние капли и вручила ему пустую посуду. «Меня невозможно обокрасть». «Ашески!» — печально прошептал Шахрияр. Когда я, наконец, появилась в чайной беседке, ее хозяин и амфорная кошка чинно сидели на бархатных оттаманках и пили чай. На столе перед ними громоздилась дюжина пустых чашек. От жаровни поднимался легкий ароматный дымок. «Вижу, все живы-здоровы», — смутилась я. «Значит, спешила напрасно». «Ты тоже волновалась обо мне?» — изогнул бровь Шахрияр. «Тоже?» — я села рядом с обессинкой. Ашески шипела, словно змея, защищая меня. Кошка громко фыркнула и отвернулась. «Это неправда. Я поспешила за парнишкой, чтобы уберечь его от беды». Он не выглядел слишком счастливым, когда я встретила его блуждающим по саду желаний. «Еще бы!» — наполняя чайник свежими травами, хмыкнул вампир. «С чего радоваться, если возлюбленная отказывается от тебя лишь потому, что ей не нравится твое занятие?» «Не нравится занятие?» — вздыбилась амфорная кошка. «Ты калечишь жизни людей!» «О да! Невинных и безгрешных!» «Я не говорила, что за ними нет вины!» Абиссинка вскочила с кушетки. «О чем вы вообще толкуете?» — пискнула я, удивленно моргая. Напротив Шахрияра, сверкая глазами, стояла смуглая темноволосая красавица. «Каждый из нас может сбиться с пути. Возможно, заблудшим требуется помощь», — не унималась она. «Ее достойны все, кроме меня», — Шахрияр грохнул кипящим чайником об стол так, что вода выплеснулась ему на руки. Вампир только стиснул зубы и вышел прочь из беседки. «Дай мне посмотреть», — услышала я ласковый голос в саду. «Нет, уходи! Убирайся!» «Шахрияр, но ведь тебе больно!» «Прибереги сострадание для обездоленных людей!» — гаркнул он, когда абиссинка попыталась взять его за руку. «Это всего лишь кипяток. Он не причинит мне вреда». «Как и одиночество, мрачные мысли и плохой характер», — она вздохнула. Через минуту амфорная кошка появилась на пороге чайной беседки. «Светает. Я поведу тебя домой». В Кафакан мы возвращались по краю выщербленного ветрами плато. Пляж опустел, и только черные точки от ночных костров рябели на песке. Кое-кто из жителей заночевал прямо у моря, но большинство вернулось в свои пестрые домики, спасаясь от предрассветного дождя. Лениво перебирая лапами, вела меня вперед моя спутница, а я все думала о них с Шахрияром. «Ты хотела бы остаться с ним?» — тихо спросила я. «Я не могу этого сделать. Он полон разрушения. Мне не стерпеть голода, с которым Шахрияр смотрит на ароматные капли чая в чужих дымящихся чашках. И пусть люди сами приходят к нему, все же он отнимает их жизнь. А делать такое никто не вправе. Так что я каждый день стану приходить к нему, молча сидеть в тени беседки, привычно пуская по кругу полупустые чашки, допивать последние капли, стараясь унять его тоску. Я даже позволю ему отнимать мои чувства, которые плещутся на фарфоровом донышке. Чашка за чашкой подарю ему их. Ведь мои любовь и вера в этот мир неисчерпаемы. Их невозможно осушить. Почему бы тебе не стать его единственным источником пищи? Морщась от непривлекательности этих слов, все же предложила я. Абиссинка остановилась. Быть его постоянным донором? Звучит ужасно. Но тебе ведь это не причинит вреда? — О, моя маленькая хозяйка! — опустила голову кошка. — Боюсь, он не согласится. Ведь дело даже не в голоде. Душа его жаждет охотиться, завлекать. Что за жизнь для вампира без этого? Просто поговори с ним. Даже если сработает, я не могу покинуть тебя. Словно тень, я обязана идти следом, нашептывать о Кейптауне и других заветных уголках. спасать от ледяного дождя в каменных лабиринтах, указывать верную дорогу, если заблудишься. Больше она ничего не сказала, но в душе моей крепла вера в собственные мысли. Не раз я убеждалась, что они сбываются, особенно если хочешь чего-то очень сильно.